понедельник. То-то все-таки сумасшедший. Надо ж такое придумать. Однако это мило с его стороны. Они приехали 6 автомобилями. Что-то около 20 мужчин. На капотах прикрепили таблички с надписью «Зимний рейд к пани Ганке». Вся креница ни о чем другом не говорит. Я стала самой популярной особой. Представляю, как все бабы сгорают от зависти. Приехали около 10 утра, а поскольку все были голодны, то первый завтрак превратился в какой-то дикий банкет. В зале ресторана сдвинули столы, и когда около часу начали подавать обычный обед, директору пришлось умолять То-то перейти вниз в бар. Тогда То-то заказал оркестр, и мы развлекались аж до 6 вечера. И только потом, прилично выпившие и уставшие, мы пошли, наконец, спать. То-то, однако, неутомим. Он и слышать не хотел о сне. Хотя от Варшавы до Криницы сам сидел за рулем. Любой мужчина мог бы позавидовать его здоровью. Мы отправились на каток, где как раз проходил хоккейный матч с латышами. То-то, как водится, привез целый ящик шоколада и превосходного порто, который я очень люблю. Нет, все-таки у него есть свои достоинства. Мы ужинали вместе внизу. Весь зал смотрел на нас, не отрывая глаз. И в этом не было ничего удивительного, потому что То-то вел себя как влюбленный паж, не обращая ни малейшего внимания на то, что все видят нас. Только за десертом заметил мисс Норман и спросил: «Посмотри, Ганочка, мне кажется, мы видели эту даму в Варшаве. Не знаешь, кто она такая?» «Ну почему же нет?» «Знаю. Она англичанка. Зовут ее мисс Норман. Ты с ней знакома?» «Здесь познакомилась. Она тебе так понравилась?» Он неискренне рассмеялся. «Разве в твоем присутствии может нравиться другая женщина?» Я измерила его холодным взглядом. «Есть такие неразборчивые, которым нравится каждая. Меня, надеюсь, таким не считаешь?» «Иногда, разумеется, нет». «Только иногда? Ну, конечно. Ты же обожаешь эту глупую мушку Здроевскую. Я не раз задумывалась, о чем ты можешь говорить с ней. Представляю, какие пласты интеллекта, знаний и интересов обнаруживаются при этом». Он был задет. Я знала, что ничто так не обижает То-то, как насмешки над его умственными способностями. Однако он разозлил меня своим вниманием к мисс Норман. «Если ты считаешь меня глупым, — сказал он, — зачем соглашаешься встречаться со мной?» «Я, пожала плечами, вовсе не считаю тебя глупым, но ты и сам знаешь, что пороха не изобретешь». То-то покраснел. «Вижу, что действительно приехал сюда напрасно. Меня ждут одни неприятности». «Вознагражу тебя с величайшим удовольствием», — сказала я и встала, чтобы поздороваться с выходящей из зала мисс Норман. Сделала это под влиянием какого-то вздорного импульса, но отступать было уже поздно. Мисс Норман остановилась. Представив ей То-то, я пригласила ее посидеть с нами минутку. Наблюдала за выражением лица То-то. Он изображал самые различные чувства и делал это так неумело, что я видела его насквозь, допускал на себя то возмущение моим поступком, то безразличие к красоте мисс Норман. Она, однако, неплохо выглядела. То холодный интерес и скуку, а в конце счел подходящим продемонстрировать свое отношение к этой даме еще доказательнее. После 5 минут традиционной беседы сослался на усталость, попрощался и пошел спать. Он надеялся, видимо, что я позвоню или зайду к нему в номер. Ему долго придется этого ждать. Сама не знаю, почему так рассердилась на него, но Все-таки то, как он смотрел на Бетти, было просто отвратительно. Теперь долго не смогу уснуть от злости. Я специально отключила телефон и не отвечала на стук в дверь. Самое разумное было бы уехать завтра ранним утром. Это был бы хороший урок для Тото. Снова слышу стук в дверь. Это уже третий раз. Ничего у него не выйдет. Пусть идет к этой рыжей выдре. Завтра будет раскаявшийся и покорный. А на нее и глазом не поведет. Конечно, только в моем присутствии. Совершенно не нужно было их знакомить. Уже 12? Ложусь спать.